Приемный пункт стеклотары. Первое. У меня скопилось 11 бутылок, и я решил их сдать. 8 из-под лимонада и пива по 12 копеек, и 3 чекушки по 9. Если ни одной из бутылок не забракуют, то на вырученную сумму я куплю 200 грамм любительской колбасы, 100 грамм сливочного масла и за 22 копейки батон. Еще останется 7 копеек на метро или на троллейбус. И еще 3 или 2 на газированную воду, если на троллейбус даже на с сиропом, но если на метро, то только на простую, на 102 стакан. Я сворачиваю в подворотню и занимаю очередь. Колодец двора усеян пустыми ящиками. А на асфальте, вперемешку с теми, кому не хватило места на ящиках, стоят с бутылками сетки, а также кошелки, корзины, саквояжи, сумки, портфели, баулы. Несколько человек пришли даже с колясками. К раскрытому в стене люку время от времени подвозит тележку еще немолодая карлица в передник поверх рабочего халата. Из мешков тоже торчат бутылки, и карлица, стаскивая их с тележки, подволакивает к транспортеру, как будто вязанки дров мужичок с ноготок. Мешки уползают в темноту, и внизу смешиваются с пьяными голосами грузчиков. На сдвинутой таре компания ветеранов. То, что держит речь седой шевелюрой и в немного разорванном пиджаке, в чахлой авоське сиротливо утятся 4 бутылки. Зато у соседа ломится саквояж, по бокам войлочные тапочки, уперся щетины подбородка, сплетенные над набалдашником палки узловатые пальцы. Трое остальных, расположившись полукругом, слушают задумчивыми улыбками. Лица всех пятерых светятся краснотой, с отливом синевы. Сразу видно, что встретились товарищи по оружию. — Он стреляет, а я, это самый, нанес ветки с ножом. Понял, нет, увлечен, жестикулируя, продолжает тот, что в разорванном пиджаке. — А ножик, это самый, вот такой, и, показываю, размер дрожит за скорузлыми ладонями. Из ведущего в подвал лестничного проема выходят двое, и двое других уже на лестнице, схватив кошелки, бросаются вперед. Очередь приходит в движение. Народ перемещается к цели еще на несколько ступеней. На подступах ко входу, чтобы не лезли без очереди, стоит худощавая женщина и зорко следит за порядком. Вроде диспетчера. И бутылки где-то в хвосте. А обязанности диспетчера женщина исполняет по доброй воле. Между рядами возникает старушка и обращается ко всем за помощью. Она самая последняя, и у нее всего одна бутылка. Еще у нее несчастье. Бутылка провалилась пробкой, теперь, чтобы ее вытащить, требуется мужская сила. Сразу же находятся добрые люди, которые вызываются старушке помочь. И в ход идут веревки, тесемки, проволочки, кто чем богат. Наконец, одному из виртуозов удается пробку выудить, и он ее всем торжественно показывает. Потом вручает старушке, старушка очень довольна и радостно сияет. Выходит еще двое и сообщают последние новости. Наверное, скоро приедет машина, начнется перегрузка. Прием на время прекратится. Все как-то напряженно замолкают. Вплотную к ступеням протискивается пьяный, пытается пролезть дальше. Худощавая женщина хватает его за шиворот, несколько раз встряхивает. А сотрясение из пьяного выскакивает пустая бутылка, летит на асфальт. Но очередь даже не реагирует. Все встревожены сообщением о перегрузке. Пьяный с независимым видом раскачивается и смотрит на осколки. Человек 10, те, что ближе всех ко входу, в порыве отчаяния пускаются на хитрость. И, напирая друг на друга, обрушиваются по ступеням вниз. Главное — это войти. Если должна приехать машина, то приемщица обычно предупреждает. Принимают те, кто только в подвале, иногда и не предупреждает, все зависит от ее настроения. На этот раз номер не проходит, и приемщица, раскусив маневр, наносит ответный удар. Прием тут же прекращается, и слухи о перегрузке подтверждаются. Те, что в подвале, а там уже вместе с десантниками человек 25, нехотя и как бы не веря в случившееся, влезают наверх и, сохраняя порядок очереди, продолжают напряженно молчать. Все еще на что-то надеются. Но народ роняет тот из них, кто был в подвале еще до штурма, выражая общее мнение, выругавшись, матом сплевывает. Минут через 20 во двор въезжает грузовик и разворачивается кузовом к люку. Из люка слышны голоса, из подвала появляются 2 грузчика. Грузчики залезают в кузов и садятся на борт. Шофер вылезает из кабины и куда-то уходит. Никто ничего не знает. Я смотрю На часы уже без четверти семь, остается какой-то час. Но когда начнется перегрузка, неизвестно, тем более, когда она закончится. Выскочив из подворотни, я пересекаю Невский и ныряю в проходной на Гончарную. Второе. Очередь на Лиговке, пожалуй, чуть-чуть короче, и уже не подвал, а ларек. Каждый пункт стеклотары имеет свое лицо. Теперь же не приемщица, а приемщик с тремя помощниками. Помогает им, правда, только двое, и оба под градусом, а третий совсем уж в дупеле шивается возле очереди, всем мешает. То же за главного тоже под мухой. Человек 15 проскакивает быстро, но вдруг работа прекращается, и окошко на трудящиеся просовывают бутылки, закрывается. Без всякого объяснения. Тот, что отирался возле очереди, огибает ларек с другой стороны и скрывается. Слышатся пьяные голоса, и что-то с грохотом рушится. Очередь начинает волноваться. Оказывается, история повторяется. Полчаса тому назад приемщики уже перекуривали. К захлопнутому окошку подбегает старичок и молотит кулачком по картонке. Вот напишем сейчас коллективную жалобу. А в самой народной гуще под аккомпанемент старичка вдруг оживляется старуха. Она и до этого была пьяной, но когда очередь шла быстро, то держала себя в рамках. И все предупреждала, что скоро будет 45 градусов. Предлагала, пока не поздно, запасаться лимонами, а то все от жары подохнем. И в очереди смеялись. Старуха принимает поведение старичка за сигнал к действию, всяко даже подбоченивается, в особенности по душе выкрики старичка о жалобе. «И напишем!» — вне себя от восторга вопит старуха. «От ветеранов войны!» — и после этих слов, совсем распалившись, переходит на сплошной мат. Поднявшийся возле окошка шум все еще продолжает расти, но часть очереди теперь уже накидывается на старуху. «Ты, мамаша, давай не выражайся, тут дети катят на старуху коляску женщина с ребенком, а то не посмотрят, что ветераны схлопочешь 15 суток». «А ты, немецкая подстилка, не лезь!» — набрасывается на нее старуха, как бы ища поддержки очереди. Откликнувшись на ропот, приемщик выскакивает из ларька, подбегает к разбушевавшемуся старичку. «Пошел, старый пес, и матери вне себя от ярости!» — орет приемщик, проводит перед носом старичка татуированным кулаком. Потом отыскивает глазами старуху и, уже успокаиваясь, как бы вразумляя, ворчит. «А ты, старый, молчи, пока кости целы!» Приемщик хочет еще что-то добавить, но передумывает и снова убегает в ларек. Ошарашенный старичок мгновенно затихает и послушно семенит на место. Очередь как-то обреченно сжимается, а старуха, словно ничего не произошло, опять заводит свою волынку про лимон. Так теперь уж никто не смеется. Тут в шагах в 50 прохаживается дежурный милиционер. По мостовой шуршат машины, по тротуару туда-сюда снуют прохожие. Наконец окошко открывается, и работа возобновляется в прежнем ритме. Приемщик принимает посуду ускоренным методом. Все для ровного счета округляет, и никто с ним не спорит. Еще спасибо, что берет. Глаза приемщика светятся какой-то угрюмой злобой. Из стороны может показаться, что очередь его чем-то страшно обидела. И каждый, кто выставляет посуду, невольно чувствует перед ним свою вину. Приемщик ставит бутылки в ячейки, а двое помощников, когда ящики полны, отдвигают и придвигают пустые. Все трое уж порядком захмелели, но еще на ногах держатся крепко. А тот, что все ошивался, куда-то пропал. Наверное, уж свалился. Подходит моя очередь, я выставляю свои бутылки в окошко. Приемщик втыкает их в ячейки, говорит, рубль 5, хотя на самом деле рубль 23. Один из его помощников отрывается от ящика, поворачивается. Я сразу же представляю Покровский бульвар. Помощник приемщика напоминает мне героя моего детства, Бабона. «Дай ему, Коля, рубь, ему хватит!» Все продолжая на меня смотреть, тупо произносит помощник приемщика и снова склоняется над ящиком.